Глава 72. Увидев, что Анжела пошатнулась и выронила оружие, Лори бросилась вперед, чтобы успеть схватить пистолет. Увы, она опоздала. Тот скользнул в шахту лифта. В следующий миг внизу, на первом этаже, со звонким эхом металл лязгнул о металл. Этот пистолет упал на застрявшую там кабину. Шарлотта согнулась пополам. Руки у нее по-прежнему были связаны за спиной. Анжела вновь была на ногах и угрожающе надвигалась на нее. Лори увидела в ее руках небольшое серебристое лезвие. «Убегай!» — крикнула она Шарлотте, бросаясь ей на подмогу. «У нее нож!» Увы, та споткнулась, упала и сжалась в комок. Она попыталась защитить лицо, плотно прижав его к полу. Лори устремилась вдогонку за Анжелой и в последний момент запрыгнула ей на спину. Обе полетели на пол. Анжела упала на четвереньки, но в ее правой руке по-прежнему был зажат нож. Лори думала лишь об одном — об этом ноже. Пока в руке у Анжелы оружие, нельзя допустить, чтобы она поднялась на ноги. Схватив Анжелу за руку, она попыталась заставить ее выронить нож. Лежавшая на полу Шарлотта принялась ногами пинать руки Анжелы. Кое-как поднявшись на ноги, Лори наступила ей на запястье и надавила всем своим весом. И не убирала ногу, пока Анжела не разжала пальцы. «Забери у нее нож!» — крикнула она. «Забери у нее нож!» Шарлотта ногой оттолкнула нож подальше от руки Анжелы. Лори бросилась и схватила его. «Он у меня!» — крикнула она и кинулась к Шарлотте, чтобы освободить ей запястье. Анжела между тем поднялась на ноги и уже летела на них. Лори вскинула нож. Анжела остановилась. «Не вынуждай меня это сделать, Анжела!» Та тотчас поникла. Похоже, до нее дошел весь ужас того, что только что произошло. Она была загнана в угол. Лори услышала вой полицейских сирен и выглянула в окно. Воспользовавшись моментом, Анжела метнулась к лестнице. Она уже почти добежала до лестничной клетки, когда ей навстречу с пистолетом в руках выбежал Лео. «Лежать! Лицом вниз! Руки за голову!» — крикнул он, двигаясь на нее. В следующий миг с лестницы донесся топот ног, и на третий этаж вбежали несколько полицейских. Лео показал свой значок. «Заместитель комиссара Фарли», — он указал на Анжелу. «Наденьте на нее наручники».